а огромные рубины сверкали на них, словно огненные капли алой крови. Гетманша невольно залюбовалась на себя в зеркало, а торговец, не останавливаясь, все расточал да расточал свои похвалы. «Да неужели же обворожительная гетманша не пожелает купить такую прелесть? Ну что она стоит? Ну сущий пустяк! Ну каких-нибудь 500 червонцев! Что значит это для будущей королевы украинской? Да еще для какой королевы? Равной которой по красоте нет на всей земле! О, она должна быть украшена не хуже других! А таких перлов я готов поклясться всем светом нет ни у кого!» Опьяненные похвалами и пророчествами торговца и видом роскошного ожерелья, гетманша стояла неподвижно перед зеркалом. Чуждая бедствий и страданий родины и великих забот своего мужа, она не могла оторвать восхищенного взгляда от своего изображения. В ее легкомысленной головке носились, словно мотыльки, обрывки каких-то легких и радостных мыслей. Непобедимый женской красотой Багун, гонцы из Варшавы, прелестный Самойлович, послы от иноземных держав. А если бы они увидели ее в этом ожерелье, только на час, на миг. Она отступала от зеркала и снова приближалась к нему. «Но если ясновельможная гетманша не решается взять сама этого намыста, — продолжал услужливый торговец, — то пусть попросит сюда его ясную мость пана гетмана. Он, наверное, пожелает украсить этим ожерельем ясновельможную пани Гетманову». «Что ж, Саня, и в самом деле, прикажи попросить сюда пана гетмана», — повернулась от зеркала гетманша. «Пусть посмотрит. Может, ему сподобается здесь что-нибудь?» Между тем, а в это время, когда гетманша упивалась льстивой болтовней и роскошными товарами торговца, на половине гетмана происходила следующая сцена. В большом сумрачном кабинете, принадлежавшем прежде старосте Конецпольскому, а потом переделанном для гетмана Богдана Хмельницкого, сидели друг против друга два собеседника. Судя по одежде одного из них, он принадлежал к знатнейшим мусульманским рыцарям. На нем был роскошный парчевый кафтан, опоясанный широким шалевым поясом. За поясом торчали дорогие, усыпанные бирюзой и смарагдами, пистолеты. Кривая, золоченая дамасской стали сабля висела у левого бока. Поверх кафтана накинут был красный, едвабный, затканный серебряными нитями халат. Голову рыцаря покрывала белоснежная чалма с таким же пером, прикрепленным спереди крупным бриллиантом. Этот белый головной убор выдавал еще резче оливковую смуглость характерно красивого молодого лица, обрамленного черной волнистой бородой. Черные же широкие брови лежали двумя ровными прямыми линиями на прекрасно очерченном лбу. Из-под них в узкой миндалевидной оправе сверкали, меняясь часто в выражении и блеске, быстрые, темные, на совершенно синих белках зрачки. А в глазах вообще светилась юркость, хитрость и отважный задор. Когда татарин говорил, то обнаруживал два ряда широких белых зубов. И тогда лицо его принимало хищное выражение. Собеседник его, славный гетман Петро Дорошенко, был одет сравнительно очень просто. Только дорогое оружие, украшавшее его одежду, указывало на его высокий сан. Он был высокого роста, более худощав, чем Дородин, и красиво, мужественно сложен. Во всей его наружности было что-то смелое, орлиное, без малейшей примеси хитрости и лукавства.